Каждое свое утро госпожа Барская начинала с чашки крепкого, как она говорила, кофею. Привычка эта осталась у почтенной вдовы с таких давних пор, что она не смогла бы вспомнить о времени ее появления, даже если бы захотела. Покойный супруг ее, как и большинство моряков, предпочитал крепкий чай с ромом, но он проводил много времени на кораблях и дома бывал нечасто. В общем, Елизавета Петровна привыкла к кофе и отказываться от своей слабости не собиралась, хотя последний, равно как и прочие колониальные товары, был весьма недешев. Горячий напиток в крохотной фарфоровой чашечке издавал умопомрачительный аромат, и старушка, причмокивая от удовольствия, отхлебнула маленький глоток и расплылась в умильной улыбке. «Приятного аппетита!» – негромко пожелал ей непонятно откуда появившийся Будищев. «Дмитрий Николаевич!» – едва не уронила чашку вдова. «Но как вы здесь оказались?» «Только что вернулся из Петербурга. К сожалению, наша поездка затянулась, но все-таки я здесь. Надеюсь, Гедвига Генриховна еще гостит у вас». «Какой вы все-таки опасный мужчина! Так меня напугали!» «Ну что вы, Елизавета Петровна, какой же я опасный! Так, погулять вышел. Так что с мадемуазель Берг?» «Разумеется, она здесь. Не могла же я выгнать бедную девочку на улицу». «Огромное вам спасибо. Если вы не против, я пойду к ней, точнее к себе. Пожелаю доброго утра». «Погодите минутку, Дмитрий Николаевич. Нам надобно поговорить. Что-нибудь случилось в мое отсутствие?» «О, ничего такого. То есть да, ну почти». «Хорошо, я вас слушаю». «Видите ли», – замялась старушка, явно подбирая слова, – «я уже не молода и воспитывалась в иные времена. Тогда строже относились к тому, что называется честью, и не допускали падения нравов». «Вы меня пугаете». «Не больше, чем вы меня, когда появились здесь, прежде чем я открыла дверь. Кстати, откуда у вас ключ?» «Ну что вы, Елизавета Петровна, откуда же у меня ключ? Вы, верно, просто запамятовали закрыть входную дверь, только и всего». «Боже, вы такой милый молодой человек и при этом такой отъявленный лжец. Я еще не выжила из ума и точно помню, что закрывала. Но это не важно на самом деле. Лучше скажите мне, хорошо ли вы знаете свою избранницу?» «Более чем. А почему вы спрашиваете?» «Видите ли», – подвигала губами вдова, будто что-то распробовав, «я понимаю, что в нынешнее время нравы стали более свободными и не собираюсь вмешиваться в вашу личную жизнь. Но уверены ли вы, что вашу невесту, будь она станет женой, примет кают-компания вашего корабля?» «Извините, а какое дело этой самой кают-компании до моего семейного положения?» «О, Дмитрий Николаевич, весьма большое, ведь вы собираетесь стать офицером флота!» «Господь с вами, мадам Барская, куда мне со свиным рылом в калашный ряд? А к механикам и прочей черной кости требования не такие строгие». как знать, вы же поступили на службу, чтобы вернуть себе положение, на которое имеете полное право, не так ли? Вы молоды, хороши собой, успели себя проявить, и если вас признает ваш родитель, к чему есть все предпосылки, то можете сделать самую блестящую карьеру. И тут ваша Гедвига. Право же, она примилая барышня, но пара ли она вам? Подумайте об этом. Спасибо за беспокойство, Елизавета Петровна, но я как-нибудь сам разберусь с этим. Ну вот, обиделись на старуху, а я ведь вам только добра желаю. «Погодите, погодите, это еще не все!» «Слушаю вас», – вздохнул Будищев с видом христианского мученика перед львами. К мадмуазель Берг в ваше отсутствие приходил друг Павла. Вы должны помнить его, он частенько его навещает». «Мичман Дружинин?» «Да, я, разумеется, старалась держаться рядом при их встрече и сделала все, чтобы соблюдались приличия, но они говорили, и ваша невеста определенно смущалась. Это не мое дело, но между ними явно есть какая-то тайна, может быть, даже романтическая». «Спасибо, буду знать». «Не сердитесь на меня, Дмитрий Николаевич, я не могла не предупредить вас». «Все нормально. Хотите кофе?» «Нет». «Ну, как знаете», – поджала губы вдова. Поднимаясь по лестнице к своей комнате, Будищев напряженно размышлял. Когда квартирная хозяйка рассказывала ему о Гесе, вид у нее был такой, будто она как минимум застукала свою невольную постоялицу в постели с парочкой негров. В другое время его бы это развеселило, но не теперь. После взрыва в Зимнем дворце жандармы будут рыть носом землю в поисках злоумышленников и могут выйти на Дружинина, а заодно и на весь круг его общения, в том числе и на него. И нафига это надо? Незамеченным проскользнуть не удалось. Стоило двери легонько скрипнуть, как девушка проснулась и со страхом уставилась на входящего. Но едва она узнала его, на ее лице появилась счастливая улыбка. «Господи, наконец-то!» – всхлипнула Геся, бросаясь к нему в объятия. «Ты не представляешь, как мне было жутко одиноко без тебя!» «Я тоже скучал», – шепнул он, отвечая на поцелуй. «Почему так долго?» «Блин, наше начальство само не знает, чего хочет. То отпустили, то снова нашли, чем нагрузить. Козлы педальные!» «Что ты делаешь?» «То, что должен был сделать еще при первой встрече». «Будищев, ты нахал!» «Да, я такой». Немного отдышавшись, он ласково провел рукой по щеке девушки. Та, отвечая на ласку, легонько прикоснулась к ней губами и прошептала. «Что ты со мной делаешь?» «Люблю». «Мы наверняка разбудили половину дома». «Нефиг спать, мы же не спим». «Посмотри, что ты сделал с моей рубашкой». «Хочешь, я подарю тебе шарфик?» Услышав его, Геся глупо хихикнула и спрятала от смущения лицо. Затем, видимо, решив, что хорошего понемножку, поправила свою сорочку и потребовала от жениха: «Отвернись, мне надо одеться». «Чего я там не видел?» – возразил Дмитрий и попытался обнять ее, но девушка на сей раз оказалась непреклонна. «Все, нам нужно серьезно поговорить». «О Дружинине?» Хозяйка проболталась. Впрочем, оно и к лучшему. «Да, он приходил ко мне». «Что хотел?» «Хотел, чтобы я вернулась к революционной работе. Говорил, что сейчас не время бросать борьбу, что это будет предательством по отношению к павшим товарищам, что они вот-вот добьются успеха и казнят царя». «Идиоты, блин!» – выругался Будищев, застегивая штаны. «Кстати, что там случилось в Зимнем? Слухи ходят самые невероятные, но никто ничего толком не знает». «А Дружинин тебе ничего не рассказал?» «Нет, сказал только, что Александр спасся чудом, но рано или поздно суровая кара его не минует». «А пока», – перебил ее Дмитрий, – «суровая кара настигла дюжину солдат, погибших при взрыве, это не считая полсотни покалеченных». «Господи, какой ужас!» – вздрогнула девушка. «Их-то за что?» «За народное счастье», – буркнул он в ответ. «И что теперь будет?» «Ничего. Сейчас мы позавтракаем, потом немного прогуляемся, а затем я отправлю тебя в Питер». «Тебе не надо на службу?» «Нет, Нилов дал мне увольнительную на сегодня». «Я немного боюсь». «Кого больше, жандармов или борцов за свободу?» «И тех, и других. Помнишь, ты говорил мне странную поговорку? Я тогда еще не поняла ее смысла, а вот теперь, кажется, начинаю осознавать. Вход – рубль, выход – два. Не бойся, у властей на тебя ничего нет. Максимум, что они могут, это выслать тебя как неблагонадежную, и то вряд ли. А с твоими бывшими друзьями я сам все порешаю. Может, не стоит? Тебе не нужно об этом думать. Сутулмин с Дружининым обедали в тот день в небольшом ресторане в гостином дворе. Обычно инженер-механик не мог позволить себе подобного мотовства, но сегодня им нужно было многое обсудить, а мозолить глаза госпоже Барской было неудобно. Старушка и без того косо смотрела на постояльца после того, как тот устроил встречу своему товарищу с мадмуазель Берг. Странно, но не слишком хорошо воспитанный и совершенно необходительный Будищев отчего-то сумел расположить к себе квартирную хозяйку, и та относилась к нему, если не как родная мать, то уж точно как заботливая тетушка. Последняя, впрочем, совершенно не мешала ей аккуратно получать со своего любимца немалые деньги за проживание. К слову, он уже вернулся после неожиданной поездки в Петербург, и это тоже могло составить известные затруднения. «Как вела себя наша общая знакомая?» – поинтересовался Мичман, накалывая вилкой кусок мяса в бефстроганове. Закрылась в комнате Дмитрия и никуда не выходила до его приезда. «Как думаешь?» – она рассказала ему о нашем предложении. «Не знаю, он вел себя совершенно обычно». Но это как раз ни о чем не говорит. Выдержки ему не занимать. Послушай, я никак не возьму в толк. Зачем она тебе нужна? Мало ли экзальтированных барышень в наших рядах. Помилуй, мадемуазель Берг никак не назовешь экзальтированной барышней. Напротив, она весьма не глупа и умеет держать себя в обществе. Такие, как она, могут быть полезны в нашем деле. Но ты прав. «Меня интересует вовсе не она, а ее жених». «Будищев? Но он ведь абсолютно аполитичен». «Не скажи. Скорее, абсолютно скрытен». «Но отчего ты так думаешь о нем? Ты слышал о группе Крашенинникова?» «Разумеется. Я почти уверен, что Будищев входил в нее». «Это невозможно». «Почему? Но он...» «Осторожен, замкнут, хорошо стреляет. А при чем тут это?» «Видишь ли, в чем дело?» Начал объяснять Мичман, плеснув себе и Павлу коньяка из графинчика. «Во всей этой истории с убийством великого князя Алексея есть одна неувязка. Как вчерашний студент Назимов ухитрился попасть с такого расстояния, да еще из револьвера? Прозит. Прозит, так ты думаешь? Я вполне уверен, что у него был хороший учитель. Но почему именно Будищев? Из-за его невесты. Я не говорил тебе прежде, но она тоже входила в группу Крашенинникова. Невероятно! Все услышанное Сутулминым было настолько неожиданно и интригующе, что он даже отставил в сторону столовые приборы и, возбужденно вскочив, несколько раз прошелся туда-сюда по занятому ими кабинету. «Каково?» – воскликнул он. «И это еще не все», – продолжил Дружинин, довольный произведенным эффектом. «Именно после этого они и сошлись с Гедвигой». «Это точно?» «Совершенно. До этого она была подругой самого Ипполита. Именно он нас и познакомил». «И что же ты хочешь?» «Чтобы он сделал то, что до сих пор никому не удавалось. Убил царя». «Тише, прошу тебя», – переполошился Сутулмин. «Нас могут услышать». «Хорошо, хорошо», – с легкой усмешкой отозвался Дружинин. «Ты думаешь, он согласится?» – спросил инженер-механик, устыдившись своего испуга. «Полагаю, да». Особенно, если не оставить ему иного выбора. О чем ты? Да так, наш общий друг, кажется, очень увлечен этой модисткой. Чего не сделаешь ради любимой женщины? Ты меня пугаешь. Что-то ты, Павел, стал слишком пугливым. Ладно, не делай такое лицо. Тебе не о чем беспокоиться. Просто устрой нам встречу с твоим соседом, а все, что нужно, я скажу ему сам». «Хорошо», – нервно кивнулся Толмин. «Когда?» «Лучше всего завтра, не будем терять время». «Я передам». «Ты уже уходишь?» «Мне пора», – заторопился тот. «Думаю, что Будищев уже вернулся домой. Самое время с ним поговорить». «Вероятно, ты прав. Что же, ступай, коли так. Всего доброго. До свидания». Оставшись один, Дружинин вызвал полового и заказал еще коньяка. Хорошо выпив, он с удовольствием закончил трапезу. Затем расплатился и, не забыв щедро отделить прислугу чаевыми, отправился к себе. «Не прикажете ли извозчика кликнуть?» – согнулся в почтительном поклоне швейцар, могучий старик из отставных матросов с медалями на груди. «Не стоит, братец», – благодушно отозвался офицер. «Хочу пройтись. Как вам будет угодно». Идти ему и впрямь было недалеко. Мороз только начал придавливать после дневной оттепели, под ногами мягко поскрипывал снежок, и подвыпивший мичман погрузился в размышления. Мысли у него, надо сказать, были самые возвышенные. Мечталось о свободе и о всеобщем благе, на алтарь которого лучшие люди России, и он в том числе, были готовы положить свои жизни. Надо же дать, наконец, свободу многострадальному народу. «Помогите, барин!» – вырвал Дружинина из размышлений чей-то простуженный голос. «Что? Кто здесь?» «Я это...» – взмолился какой-то бородатый оборванец. «Помогите ради Христа!» Фух, напугал скотина. «Чего тебе?» «Барин, не дайте пропасть без покаяния. Пожалуйте на похмел, а то Богу душу отдам». Выпей Дружинин чуть меньше, он, возможно, обратил внимание, что местность для попрошайничества не самая подходящая и что пропойца какой-то подозрительный. Но французский алкоголь горячил кровь и туманил разум. «Пшел вон!» – замахнулся он на нищего, но в этот момент что-то ударило его по затылку, и мир, бывший только что таким ярким и разноцветным, погрузился во тьму. Тем временем простуженный оборванец и его неведомо откуда появившийся сообщник подхватили потерявшего сознание офицера и потащили его за угол. Затем раздались звуки ударов, после чего злоумышленники вышли и, как ни в чем не бывало, пошли по улице. Удалившись от места происшествия на достаточное расстояние, нищий снял с себя свой ужасный драный армяк и бороду, мгновенно превратившись таким образом во вполне прилично одетого мещанина. «Спасибо, Федя», – поблагодарил его сообщник, – «выручил». «Не за что», – хмуро отозвался тот, – «а он и впрямь бунтовщик». «Хуже, дружище, он провокатор, ходит тут, людей с толку сбивает, потом их в кандалах на каторгу, а таких, как он, в худшем случае, в другое место переведут». «Ладно, граф, мне за тебя не в первый раз грех на душу принимать, одним больше, одним меньше». «Господь с тобой, Федор, ты за кого меня принимаешь? От переломанных ног не умирают, разве что пропаганду вести труднее становится, хотя я ему, кажется, еще и челюсть сломал». «Так ты его не того?» «Да что я, изверг какой, пусть в больнице полежит, да к нам с Гисей не лезет с разными глупостями». «А он нас не признает». «Братан, да тебя с этой бородищей родная матушка бы не опознала, где уж тут пьяному офицеришке». «Тогда ладно». «Ну вот и славненько. Пойдем, Федя, пока ветер без сучков». «Погоди, граф, что еще? А ежели он от вас с госпожой Гедвигой не отстанет?» «Даже не знаю. Тогда случай будет признан неизлечимым, и их благородие отправится под лед». «Так, может, и не надо ждать? Одним разом?» «Интересное предложение. Вот за что я люблю простых русских мужиков, так это за их доброту и неистребимую склонность к милосердию». Ну а чего лишний раз мучить? Все же христианская душа, хоть и заблудшая. Блин, шевели копытами, гуманист хренов, а то пока чухаемся, этого убогого и впрямь найдут. Ой! Что опять, не слава богу? А он не замерзнет? Ёп! Все, у меня цензурные слова кончились. Ты уже определись твою дивизию, чего хочешь, добить или спасти? Сутулмин, придя домой, к своему удивлению, не застал Будищева, а потому не смог с ним переговорить. Мадам Барская не смогла или не захотела пояснить своему постояльцу причину отсутствия Дмитрия. Старушка вообще в последнее время крайне неохотно общалась с инженер-механиком. Похоже, она считала, что тот поступил не по-товарищески, устроив Дружинину встречу с невестой своего друга. Прочие постояльцы тоже не горели желанием поговорить, к тому же они скоро разошлись, оставив Павла одного. Идти к себе в комнату не хотелось, поэтому он присел возле камина и стал ждать возвращения Будищева. В какой-то момент он задремал, а когда проснулся, увидел рядом с собой Дмитрия, мастившего на огонь медный чайник. «Агусенький, Паша!» – засмеялся тот. «Приснул, брат?» «Немного», – смутился Сутулмин. «А ты где был так долго?» «Служба», – пожал тот плечами. «Проголодался, сил нет, а домой опоздал. У Елизаветы Петровны, сам знаешь, не забалуешь. Вот купил колбасы из ситного, да чайник ставлю. Присоединишься?» «Благодарю», – помотал головой инженер-механик. «Но я сыт, пообедал в ресторане». «Ну, нам так не жить». С комическим видом пожал плечами кондуктор. «Мы люди маленькие, нам в рестораны путь заказан». «Меня, собственно, Дружинин пригласил. Нам нужно было кое-что обсудить». «Наверное, цены на эликсир бессмертия?» «Что?» «Ну, средство такое. Выпил и умереть нельзя. Или покойнику в пасть залил, он и подскочил, как ошпаренный. Типа живой воды, только для внутреннего употребления». «Прости. Ты серьезно? Это же сказки». «Да неужели? То есть ты хочешь сказать, что у вас нет эликсира бессмертия?» «Ну, разумеется, нет». В какое-то мгновение дурашливо улыбавшийся Будищев изменился в лице и уже серьезно сказал своему соседу по квартире. «А если вы с ним не бессмертные, то какого, простите за мой французский, хрена лезете к моей бабе?» «Что? Ой, Паша, я тебя умоляю, только не надо вот этой комедии. Артист из тебя, прямо скажем, так себе». «Господи боже, но ведь не думаешь же ты, что мы имели какие-то неприличные намерения. Это же просто нелепо». «А вы что, не по этому делу?» «Нет, конечно». «Да ладно, что оба? В смысле с Дружининым?» «Погоди, ты меня совсем запутал. Что ты имеешь в виду?» «Ничего, ты сам все сказал. Вы с Мичманом сладкая парочка». «Нет, ты все не так понял». «Значит, вы все-таки приставали к мадмуазель Берг». «Ты опять? Это, наконец, просто невыносимо. Послушай, ты все не так понял. Ни у меня, ни у Дружинина нет никаких намерений по отношению к твоей невесте. Просто нет. Ни плохих, ни хороших, никаких. Но мой друг хотел бы поговорить с тобой об очень серьезных вещах». «То есть на самом деле вы ко мне подкатываете?» «Ладно, ладно, шучу». Рассмеявшись над ошарашенным видом Павла, Дмитрий вернулся к успевшему закипеть чайнику и кинул туда приготовленную заранее щепотку чая. В воздухе тут же поплыл густой аромат свежей заварки, а Будищев принялся нарезать колбасу и хлеб. «Точно не будешь?» – переспросил он Сутулмина. «Нет, лучше скажи, что мне передать Дружинину». «Слушай, вот вы странный. Ну, надо Мичману со мной переговорить. Так чего политесы разводить? Если надо, пусть приходит, потолкуем». «Так ты не против?» «Нет», – помотал головой юнкер, смачно откусывая от бутерброда. «Валяйте». «Вот и хорошо, я ему передам». «Блин, как вкусно!» – почти пробурчал Дмитрий. Вот за что я люблю это время, так это за продукты. И хлеб настоящий, и колбаса из мяса. Вкуснотища! А из чего еще может быть колбаса? Изумился инженер. Ой, лучше тебе не знать. Через 2 недели после взрыва Зимнего дворца Будищева вызвал к себе Пилкин. Вообще-то они нередко встречались и без того, например, в минных классах или иных местах, но между адмиралом и кондуктором на самом деле лежит настоящая пропасть, так что вряд ли они сказали друг другу хоть пару слов с момента знакомства. Дмитрий при виде его вытягивался и вставал во фрунт, отдавая честь. Константин Павлович небрежно козырял в ответ, вот и все общение. Но на сей раз адмирал захотел увидеть его лично. Кроме него в кабинете присутствовал капитан 2-го ранга Макаров, с которым адмирал что-то оживленно обсуждал. «Здравия желаю вашему превосходительству!» – гаркнул юнкер. «Здравствуйте, Дмитрий Николаевич!» – кивнул Пилкин. «Садитесь и давайте без чинов». «Слушаюсь!» – напряженно отозвался тот и аккуратно присел на краешек мягкого кресла. «Мы тут со Степаном Осиповичем говорили о предстоящей экспедиции на Ахалтеке. Вы верно слышали о его назначении на Каспий?» «Никак нет!» – подскочил Будищев, но, заметив выражение лица адмирала, тут же сел обратно и добавил уже спокойным голосом. «Я слышал только, что туда всяких разгильдяев и проштрафившихся отправляют». «Бывает и такое», – захихикал в бороду Константин Павлович и обернулся к Макарову. «Слышали, Степан Осипович, что молодежь о вашем новом месте службы думает?» «Генерал Скобелев», – пояснил с легкой улыбкой Степан Осипович, – «попросил меня возглавить флотилию, которая займется доставкой грузов для его войск». «Поздравляю!» «Благодарю!» После этих слов в кабинете повисла тишина. Старшие офицеры с интересом рассматривали юнкера, а тот усиленно делал вид, что ничего не понимает. Наконец им это наскучило, и Макаров предложил. «Дело предстоит непростое и вполне вероятно опасное. Наши катера будут вооружены, мне нужны толковые офицеры». «О каком вооружении идет речь?» «Предполагаются картечницы системы Фартингтона и Энгстрема, а также метрольезы вашей конструкции. Или как вы их там называете?» «Пулеметы». «Хорошее название, русское и вполне понятное даже простым солдатам и матросам из крестьян». «Вы предлагаете мне отправиться с вами?» «Да». «Никто лучше вас не знает возможности вашего детища. Если пулеметы проявят себя должным образом в настоящем бою, это, несомненно, поспособствует скорейшему принятию их на вооружение. Вы ведь заинтересованы в этом, не так ли?» «Конечно». «Я все это время следил за вами», – вступил в разговор Пилкин. «И могу сказать, что вы очень хороший гальванер. Может быть, даже лучший. Но давайте говорить прямо. Морской офицер из вас может и не получиться. Вам не хватает множества элементарных знаний для этого. Но вы храбры, порукой чему ваши знаки отличия, предприимчивы, талантливы, наконец. Такие люди нужны нашему отечеству. Есть только один способ обойти экзамены. Получить офицерский чин за военное отличие. Что скажете?» «Скажу, что очень ценю доверие вашего превосходительства». «Что вас беспокоит, Будищев?» «Прошу прощения, но мне кажется, что вы мне что-то недоговариваете». «Что же, очевидно, к списку ваших достоинств следует добавить редкую проницательность». «Да, есть еще одно обстоятельство». «Какое?» «Видите ли, Дмитрий Николаевич, в последнее время жандармы очень сильно заинтересовались некоторыми молодыми офицерами флота, в число которых, как ни странно, входите и вы. Не знаю, чем вызвано это любопытство, но оно становится все более назойливым, так что мы полагаем, что для лиц, подвергшихся такому вниманию, было бы крайне полезно на некоторое время исчезнуть из круга зрения этой публики. Теперь вам все ясно?» «Так точно, кроме одного». «Однако, и что же еще мне следует разъяснить для вас?» «Прошу еще простить меня за дерзость, ваше превосходительство, но часто ли вы лично напутствуете юнкеров флота?» «Ха-ха-ха-ха!» – не выдержал Пилкин. «Вы неподражаемы! Ступайте, наконец! Более подробные инструкции получите от капитана второго ранга Макарова. Есть! Свободны!» Будищеву ничего не оставалось, кроме как по-быстрому откланяться и пулей покинуть кабинет адмирала, который сегодня и впрямь проявил редкостную терпимость к одному ушлому кондуктору, так что своего будущего начальника он дождался уже на улице. «Но где же вы?» – строго спросил Степан Осипович. «Немедленно отправляйтесь в минные классы и сдавайте дела, затем, не теряя времени, получайте предписание и отправляйтесь по новому месту службы. И я полагал, мы выступим все вместе. Нет, вы отправитесь на Каспий немедленно и будете ждать нас там. Чем скорее вы покинете Балтику, тем лучше для вашего же блага». «Слушаюсь», – вытянулся Дмитрий и по всем правилам отдал офицеру честь. «Ступайте», – козырнул ему на прощание Макаров, а затем, как будто что-то вспомнив, доверительно наклонился к своему новому подчиненному и шепнул: «Вы правы, Константин Павлович совсем не часто принимает подобное участие в судьбе юнкеров, однако должен заметить, что далеко не за всеми кандидатами на чин офицера просят присмотреть и великий князь Константин Николаевич, и одна весьма влиятельная фрейлина покойной императрицы».